Зрелище ужаснуло его, но одновременно он почувствовал какое-то странное восхищение. Пес рычал, что его встревожило. Запах, звук. Он цыкнул на пса и прислушался. Барабаны. Он потрепал пса по загривку. Давно не слыхал в рук боя больших барабанов. Его народ использовал их только в самых торжественных случаях. Когда Нуму возложили на погребальный костер, Урук сам бил в такой барабан, бил, медленно глотая слезы. Сейчас барабаны сдавали ритм, в котором двигалась армия, поддерживали строй. Пес рванулся в угол, что его напугало. Урук снова прислушался. Прошло полчаса, прежде чем он понял, что беспокоило собаку. На барабанный бой накладывались какие-то еле слышные щелчки. Пес заметался по комнате, спрятал голову под подушку, даже выпустил тонкую струйку мочи от страха. Он испугался бичей. Армия нефилимов остановилась в сотне шагов от войска Канпурама. Дикари подошли еще ближе. Шамаш приподнялся на цыпочки, пытаясь хоть что-то разглядеть. Он еще не видел дикарей. Слышал от старух сказки о двуногих чудовищах, воровавших детей где-то на севере. Шамаш ожидал увидеть великанов с четырьмя руками и клыками, торчащими изо рта. Действительность его разочаровала. По большей части дикари оказались тщедушными, низкорослыми созданиями. Среди них выделялись 2-3 косматых монстра, но таких было мало. Трудно было представить их отрывающими голову взрослому мужчине или пожирающими трупы. Шамаш вытащил меч. Большинство жрецов воздержались от участия в битве. Шамаш же считал, что он не может посылать верующих туда, куда не отваживаться отправиться сам. Это грех, убеждал он всех, кто соглашался его слушать. Мало кто последовал его примеру. Возможно, на него давила вина за исчезновение Килимона. Вопрос наследования еще не решился, так как тело верховного жреца пока еще не было обнаружено. Так или иначе, Шамаш сделал свой выбор. Дикари топтались на месте, а за их спинами виднелось войско нефилимов. Шамаш чертил в пыли кончиком меча замысловатые фигуры. Оружие стоило ему набора новых рубах и ожерелья из жемчужин Красного моря. Сейчас, однако, цена меча значения не имела. Он перехватил меч левой рукой и вернул в правую. — Чего они ждут? — вырвалось у него. — Чем дольше этих тварей удерживают на месте, тем сильнее их возбуждение, — пояснил сосед слева. Крупные черты лица, нос какой-то птичий, словно клюв воробья или зяблика. Еще немного, и они совсем взбесятся. Что же нам делать? — Ждать. Чуть позже сосед кашлянул и обратился к Шамашу с вопросом. — Не сочти за неуважение, святейший. Но умеешь ли ты обращаться с этой штукой? Он указал на меч. — Надеюсь, что справлюсь, — ответил Шамаш. — С одной стороны, что тут сложного? Маши себе взад-вперед. Но он ведь никогда не пробовал. — Как тебя зовут? — Надер. — Похоже, ты опытнее меня, Надер. Дашь мне совет перед боем? — Ну, важно не торопиться с ударом. Бей, когда без этого никак, и не задень своих, — улыбнулся он. — Постараюсь, — серьезно заверил его Шамаш. Надер привстал на цыпочки и глянул поверх голов. — Похоже, сейчас рванут.